Глава 24. Честь в бесчестии. Барон Кастельна де Шалос, человек храбрый и поистине благородный, получил от протестантов ответственное поручение. Ему предстояло явиться к 16 марта в Нуазе, к месту сбора всех отрядов. Зная пароль, Габриэль без труда добрался до барона Кастельна. Было 15 марта. Вечерело. Не позже, чем через 18 часов протестанты все будут в сборе, и не позже, чем через сутки они ударят на Амбуаз. Ясно было одно. Для того, чтобы отговорить их от этой затеи, нужно было действовать незамедлительно. Барон Кастельна прекрасно знал графа де Монтгомери. Он неоднократно видел его в Лувре и не раз слышал, как вожди реформации говорили о нем. Он вышел ему навстречу и принял его как друга и союзника. «Вот и вы, граф! По правде говоря, я хоть и надеялся на вас, но не очень-то ждал. Ларенноди получил от адмирала выговор за свое письмо к вам. Адмирал сказал ему, что он, Ларенноди, мог поставить вас в известность о наших планах, но уж никак не привлекать к участию в них. Тогда Ларенноди ответил, что его письмо ни к чему вас не обязывает и предоставляет вам полную независимость». «Совершенно верно», — подтвердил Габриэль. «Но, тем не менее, мы думали, что вы приедете», — продолжал Кастельно, «потому что в послании нашего одержимого барона толком ничего не сказано, и мне придется вам поведать о наших планах и наших упованиях». И Кастельно рассказал Габриэлю то, что тому уже было известно во всех подробностях от герцога де Гиза. Слушая его, Габриэль с ужасом убеждался, что герцог де Гиз в курсе всех деталей заговора. Предатели ничего не забыли, ничего не упустили. Заговорщики были обречены на гибель. «Теперь вы знаете все», — закончил Кастельно. «И мне остается задать вам только один единственный вопрос. Намерены ли вы выступить вместе с нами?» «Нет, не могу», — грустно покачал головой Габриэль. «Прекрасно», — ответил Кастельна. «Это не помешает нам быть прежними добрыми друзьями. Я знаю, что вы себе выговорили право не вмешиваться в предстоящие события. Впрочем, это ничего не меняет, ибо мы и без того уверены в победе». «Уверены?» — подчеркнуто спросил Габриэль. «Совершенно уверены», — ответил барон. «Враг ни о чем не догадывается, и мы захватим его врасплох. Герцог де Гиз убаюкал себя мнимой безопасностью, а у нас, дорогой граф, есть свои люди в Амбуазе, и они-то откроют нам восточные ворота. О, успех обеспечен, поверьте мне». «Иной раз развязка опрокидывает самые блестящие ожидания», — многозначительно произнес Габриэль. «Но в данном случае не может быть никаких случайностей», — уверенно заявил Кастельно. «Завтрашний день принесет торжество нашей партии». «А измена?» — выдавил из себя Габриэль. «Измена здесь исключается», — убежденно возразил Кастельно. «В тайну посвящены только руководители». «Однако», — перебил он сам себя, — «сдается мне, что вы, не имея возможности участвовать в нашем предприятии, просто завидуете нам? Ах, вы завистник!» «Так и есть. Я вам завидую», — глухо отозвался Габриэль. «Вот и я говорю», — рассмеялся барон. «Скажите, вы хоть мне-то доверяете?» — спросил Габриэль. «Еще бы! Тогда хотите получить добрый совет? Совет друга? Какой именно?» «Откажитесь от намерения завтра захватить Амбуаз. Отправьте немедленно встречных гонцов к тем, кто едет на соединение с вами, и пусть они оповестят их, что план сорван или во всяком случае отложен». «Но почему, почему?» — встревожился Кастельно. «Какие у вас основания для этого?» «Боже мой! Никаких!» — простонал Габриэль. «Можете ли вы мне верить на слово?» «Я и так сказал больше, чем должен. Окажите мне услугу, друг мой. Поверьте мне!» —